женщины с грудными детьми, пробирались до самых алибарщиков, образовавших цепь вокруг воздвигнутого за ночь черного огромного эшафота и вдоль улиц, по которым должно было пройти шествие. Окна и крыши отдавались за неимоверные цены, так как всякий богатый и бедный хотел поглядеть на страшное событие, которое должно было кончиться самой ужасной развязкой. Различные толки носились в народе и еще более возбуждали любопытство нетерпеливых зевак. Такие неимоверные толки, какие могут зародиться только в больном, взволнованном воображении, передаваемые с темными догадками и мнимыми предположениями, и всякий слушал их с напряженным вниманием, нетерпеливо ожидая назначенного часа. Говорили, например, что монах Мерино во время казни преобразуется в дьявола, который потащит с собой в ад старого вермудеца. Другие рассказывали, что он будто бы вылетел из тюрьмы, оставив после себя только свое платье. Наконец, глухой бой часов возвестил, что настал роковой час. 8 ударов мерно раздались на колокольне, шепот нетерпения пробежал в толпе. Нервы были лихорадочно напряжены. Всякий, тяжело вздыхая, поглядывал на пустое пространство, по которому должно было приблизиться шествие. «Еще ничего не слыхать и не видать!» — воскликнул длинный оборванный человек, который, казалось, сам только что сбежал с каторги. Он головою был выше всех окружающих его. «Казнь еще успеют отменить!» «Что, что ты говоришь?» «Этого не посмеют!» — закричало несколько сердитых голосов. «Кровь должна быть пролита! Мы требуем этого!» — кричали другие. «Слышите гул колокола?» — спросил долговязый. «Отчего же не слышно сегодня колокольного звона?» «Дурак! Потому что королевский убийца не заслуживает даже этой чести, до которой мне, впрочем, все равно!» — отвечал какой-то солдат. «Вы, может быть, правы, господин Улан?» — воскликнул оборванный работник, на бледном больном лице которого голод оставил глубокие следы. «Мне же кажется, патеры и монахи неохотно бы принялись за колокол в такую неприятную для них минуту». «Тише! Вот он едет!» Пронеслось от одного до другого, кто был поменьше, встал на цыпочки и вытянул шею. Толпа подалась вперед, некоторых придавили, и они страшно завизжали, шепот одобрения пробежал по толпе. Глухой барабанный грохот приближался. Все глаза были устремлены на улицу, откуда должны были появиться солдаты. Наконец, подвигаясь ровным, тихим шагом, барабанщики показались между двойными рядами алибарщиков. «Посмотрим и мы на страшное шествие», на которые с лихорадочным любопытством и со сверкающими глазами глядели тысячи глаз. Впереди шло человек 20 барабанщиков, мерно ударяя в свои глухие инструменты. За ними следовали 3 судьи, потом отряд стрелков, назначенных для присутствия на казни. После них было оставлено большое пространство, обыкновенно занятое священником, но на этот раз ни один из них не согласился сопутствовать осужденному. Возглас ужаса раздался при виде поезда и сидевших в нем. Никто не мог вообразить себе подобного зрелища, превзошедшего все ожидания. К низкой черной колеснице были приделаны 2 скамейки. Стенки с 3 сторон возвышались фута на 2. Сзади же было оставлено отверстие для входа. На передней скамейке сидел помощник палача, держа в руках вожжи и управляя ослами. На другой сидели 2 помощника вермудеца. Их видно было только по пояс, головы были не покрыты, а рукава красных рубашек засучены выше локтей. Между ними, поддерживаемый с обеих сторон, качался Мерино, королевский убийца. Его обнаженная бритая голова повисла на груди, но ни один мускул не шевелился, разве только когда ухабы потрясали его колесницу. с ним дурно, — раздался говор в толпе. — Он не вынес пытки. —